Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Сергей Арсеньев. Студентка, комсомолка, спортсменка. Ахтунг. Оголтелая пропаганда СССР. Тем, кто считает Солженицына непреступником и писателем, данную книгу читать категорически противопоказано. Предисловие автора. Читать обязательно. Эта книга существенно отличается от всего того, что я писал раньше. Если вам нравятся другие мои книги, то вовсе не факт, что понравится это. Верно и обратное. Кому понравится это, тем вполне могут не понравиться другие. Совершенно иной жанр. Прежде чем читать, внимательно ознакомьтесь с Ахтунгом в аннотации. Вы уверены, что хотите почитать именно это? Точно уверены. Не говорите потом, что я не предупреждал. Да, эта книга написана в модном сейчас жанре альтернативной истории. А что? Все пишут, и я хочу попробовать. Что, я рыжий? Единственное замечание. Книга относится к достаточно редкому подвиду жанра. Это альтернативная история без прогрессорства. Мы не будем никого ничему учить и сыпать направо и налево космическими откровениями. Мы просто придем и изменим историю своими собственными нежными ручками. Причем я даже не обещаю, что историю мы изменим в лучшую сторону, но то, что мы ее поменяем, я гарантирую. И еще. Финал у книги получился немного грустный, хотя и оптимистичный. В общем, все умерли и жили долго и счастливо. У меня как-то реализовались оба этих сценария одновременно, поэтому я не ставлю книге жанр юмор, несмотря на то, что в первой ее половине и есть несколько забавных с моей точки зрения моментов. Ну и напоследок еще сообщу, что тут я впервые обошелся без розовости. Ну, почти обошелся. Несколько розовых капель я все же уронил, но это уже больше по привычке. Вот так. Пролог. Холодно как-то сегодня. Бррр. И это несмотря на зимнее пальто и поддетую под свитер шерстяную жилетку. Хотя всего-то ноябрь месяц. По сетке вчера обещали минус 2 на сегодня. Наверное, так оно и есть. Но мне все равно холодно. И руки зябнут. Пальцы в зимней перчатке с трудом удерживают костыль. А без костыля я давно уже не выхожу на улицу. С ним-то еле-еле ноги таскаю. Совсем старый стал. Но нельзя же все время сидеть у себя в комнате. Кушать что я буду? Дважды в неделю приходится мотаться к пункту раздачи гуманитарной помощи и часа два стоять там в очереди унылых стариков и усталых, невыспавшихся женщин. И все это для того, чтобы получить невзрачную пластиковую упаковку армейского сухпая с просроченным сроком годности, также просроченную банку собачьего корма и буханку черствого серого хлеба. Я и этому рад. Выбирать не приходится. Не из чего выбирать. После оплаты жилья и коммуналки от моей пенсии остается 42 евро с мелочью. 42 евро на месяц. Меньше 1,5 евро на день. А литр самого дешевого молока стоит 84 цента. А булка самого дешевого хлеба – 72 цента. Про настоящее мясо я вообще молчу. Давно забыл его вкус. Хорошо, хоть собачий корм дают, пусть и просроченный. И ведь пенсия вроде бы приличная, почти 300 евро. Но уж больно за жилье дерут много. Одному совсем не вмоготу платить. Мы с Семеном Николаевичем снимаем одну двухкомнатную квартирку на двоих. Вернее, на троих. С Семеном еще и жена его живет, Елена Васильевна. И лишь тремя пенсиями в складчину ухитряемся платить. Не платить же никак нельзя. Приставы придут, последнюю мебель вынесут. А коли мебели на погашение долго не хватит, запросто и самого на улицу вышвырнут. Не платишь – живи где хочешь, хоть на помойке. У нас тут с год назад такой случай был. Сергей Кузьмич со второго этажа пошел в аптеку. Жена у него захворала тяжело. И надо же было ему пойти в дешевую аптеку, что возле салона модной одежды стоит. Пожадничал он центральную аптеку пройти. А может, не мог там купить. И в дешевой-то аптеке он в тот раз на лекарство потратил почти все деньги, что еще оставались на двух карточках. Своей и жены. В дорогой бы и вовсе купить не смог. Лекарство-то нынче ой-ой-ой, как недешево. Вот только в дешевой аптеке охраны нет, как центральной. Едва Сергей Кузьмич вышел на улицу с пакетом лекарств, подскочил к нему урод какой-то, кулаком в живот сунул, выхватил пакет. Да бежать. Сергей Кузьмич, конечно, за ним бросился, деньги-то последние были, да какой там. Ему уже 76 лет было, да еще и ноги больные, разве ж угонится за молодым. Метров 200 пробежал, за сердце схватился, да и свалился замертво. Я почему так говорю? Запись я видел. Там же камер понатыкана куча. Следствие по этому факту завели. Никого не поймали, правда. Но следователь, назначенный нам по сетке, запись кинул. Видно, надоели мы ему постоянными запросами. Видел я запись. И урода того, из-за которого Сергей Кузьмич помер, тоже видел. Он уже несколько раз мне встречался на улице, чаще всего как раз возле той аптеки. Думаю, постоянно он такими вещами промышляет. Странно, правда, что я его найти смог, а следователь не нашел. И ведь и не скрывается он нисколько. В открытую ходит по улице и курит. Писали мы про это и в полицию, и в прокуратуру. Ничего. Лишь отписки приходят. Проверим, расследуем, задержим и так далее. Но ничего не случается. Урод по-прежнему периодически мне встречается. Была у Сергея Кузьмича и еще одна карточка. Там у него, по словам его жены, деньги на похороны отложены были. Только вот заблокировали карточку ту после его смерти. Наследство же оформить – дело не быстрое. А жена его больна была, не до того ей было. Она и так-то хворала, а тут еще муж помер. Совсем плохо ей было. Пришлось нам всем домом скидываться, Сергея Кузьмича хоронить. Ох, что-то опять... Сердце прихватило. Таблетку, что ли, достать из кармана? Нет, пока не надо. Вроде не сильно болит. Жалко таблетку. Дорогие они, сволочи. Лучше я на лавочке посижу. Авось само пройдет. Вон во дворе как раз и лавочка стоит. И даже почти целая. Всего половины досок на ней не хватает. Только грязная. Нынче молодежь любит на спинке сидеть, ноги на сиденье поставив. А я не могу так. Не залезть мне нынче на спинку лавочки. Так вот, отвлекся я. 3 месяца после смерти Сергея Кузьмича его жена, Надежда Петровна, за квартиру не платила. Болела она. Денег на лекарства-то с трудом хватало, да и меньше денег стало. Раньше-то у них 2 пенсии было на двоих. Кое-как выкручивались, а с одной пенсией платить за квартиру, хоть и однокомнатную, покупать лекарства и еду, ну, совсем невозможно. Вот и пришли через 3 месяца к Надежде Петровне приставы. Платите за 3 месяца. И пеню еще 0,5% суммы за каждый день задержки, считая проценты на проценты. И вызов самих приставов тоже оплатите. Нет денег? Забираем имущество. Все забираем. А вас просим освободить помещение. Как злостный неплательщик, вы выселяетесь отсюда». И выставили больную 70-летнюю женщину из квартиры, в чем она была. В домашнем халате, в носках да тапочках. А на улице-то декабрь. Иди куда хочешь. Хорошо, хоть документы с собой взять позволили. Я тогда ее у себя приютил. У нее ведь совсем ничего не было. Халат, тапочки, да долг 1500 евро. 3 месяца мы с ней в одной комнате прожили, прежде чем однажды она тихо умерла во сне. Хорошая была женщина. Добрая. Умная. Всю жизнь в школе проработала учителем литературы. Детей любила очень. А своих 2 было у нее. 2 мальчика-близнецы. Только я никогда их не видел. Погибли они еще 20 лет назад. Из института домой шли, да по дороге под машину попали. Прямо на пешеходном переходе какая-то тварь на черном членовозе с мигалкой сбила их. И даже не остановилась. Хотя ребята на зеленый свет шли. Свидетелей куча была, и номер машины известен был. Однако, как у нас водится, не нашли никого. Глупая смерть, нелепая. Эх, Зря я о смерти вспомнил. Сердце сильно защемило. Видно, придется все же таблетку глотать. Не могу спокойно думать об этом. Внучка, солнышко, звездочка моя, Ниночка, надежда моя последняя. Как же так-то? 7 лет уж прошло, а я как вспомню тебя, так каждый раз плачу. Утром, как обычно, ушла в школу, в свой 10-й А. Да так и не вернулась. Бегал я, искал ее, в полицию заявил. Да там толку ноль. Голографию, говорят, оставьте. Будем искать. Ага. Искать они будут. Жди. Они там без взятки жопу от стула не оторвут. А что я дам? У меня и на еду-то с трудом хватало. Конечно, отдал бы и это, да только смешно такую сумму предлагать. Полицаи лишь посмеялись бы надо мной. Соседи, кто в силах был, искать Ниночку помогали. Только так и не нашли. И лишь весной, когда стаял снег, позвонили мне из полиции, сказали, что нашли Ниночку мою. Вернее, то, что от нее осталось. То, что перед смертью пережить довелось, страшно и представить. Изуродовали ее ужасно. Ниночка. А ведь такая лапочка была, красавица и почти отличница, на маму свою похожа. Мама-то ее, Лена, тоже красавица была. С мужем только не повезло ей. Ведь я говорил тогда, не ходи, мол, Ленка, за него, не ходи. Не послушалась, лучше она знает. Любит, видите ли. И что? 2 лет не прошло, как этот кобель бросил ее. Без денег, без работы, но зато с животом. Как узнал, что Лена Ниночку ждет, так и свалил. Больше мы и не слыхали о нем ничего. Хорошо, что еще Вовка наш жив был, помогал. Им, правда, тоже в части не так уж, чтобы много платили, да и задерживали часто, но он все равно помогал. Сильно он нас тогда выручил. Жена-то моя, Татьяна, к тому времени уж работать не могла, дома больше лежала. Сердце у нее с детства больное было. И одной моей зарплаты инженера не хватало обеспечить больную жену да дочь с грудным ребенком. Эх, хороший парень у нас Вовка был. Жаль, что так и не женился. И погиб, как мужчина, в бою. В 32-м году президенту шлепок нашего осколка Руси, именуемого Демократическая Республика Московия, сокращенно ДЕРМО, обратился к НАТО с просьбой ввести на нашу территорию свои войска, мол, для сохранения законности и порядка. А еще ради поддержания неизменного курса демократических реформ. А у нас уже 50 лет одни сплошные реформы. И когда через границу пошли эшелоны с войсками, а на подмосковные аэродромы стали садиться чужие транспортники, куцы и беззубые обломки нашей армии не выдержали. Было восстание. Сын мой Вовка поднял свой полк, приказал вскрыть НЗ и раздать бойцам оружие и боевые патроны. Еще несколько подмосковных частей поддержало его. Не везде офицеры еще окончательно спились. Мятеж продолжался почти 3 недели. 3 недели ребят и примкнувших к ним гражданских расстреливали артиллерией и бомбили с воздуха. И все равно не смогли раздавить. Только использовав 4 тактических ядерных заряда, удалось остановить разгоравшееся восстание. Где-то там, в огне ядерного взрыва, сгорел и наш Вовка. И я горжусь им. Лена моя тоже при ядерном взрыве погибла. Но не при восстании, позже. В самом начале 43-го года накопили мы с ней денег на путевку, и поехала она на 2 дня в Питер на экскурсию. Выправила себе визу в Балтийскую республику и поехала. Хорошо еще Ниночку с собой не взяла. На 2 путевки денег у нас не было. А может, лучше бы взяла. Больно уж страшную смерть Ниночка несколько лет спустя приняла. Лучше бы она, как и 1,5 миллиона человек, сгорела в атомном взрыве при питерском теракте. Наверное, это было бы не так больно. Ладно, хватит сидеть. Холодно уже, простужусь. А из лекарств мне теперь разве что чай с молоком остался доступным по цене. В аптеку заходить страшно. Ценников меньше, чем на половину моей пенсии, почитай, что и не бывает. Про врача же я и вовсе молчу. В бесплатную поликлинику запись за 2 месяца. А в платной моих денег хватит разве что на оплату бахил при входе. Парни какие-то появились. Вид совсем бандитский. Пойду-ка я отсюда от греха». «Стали?» «Ох, сердце-то как ноет. Сейчас домой приду, в кровать лягу. Мне далеко, 3 квартала еще. Хорошо бы на автобусе подъехать, но там проезд 1 евро стоит. Нет у меня таких денег на автобусах разъезжать. Пешочком приходится ковылять. Сумка какая тяжелая. Всего-то там упаковка сухпая, собачий корм да черствая булка, а все одно. Тяжело мне. Старый я совсем стал. До весны доживу ли? Нет? Нет. Нужно глотать таблетку, а то не доживу. Худо мне. Где она тут у меня? Ах!» Тяжелый удар в грудь, и моя сумка вываливается из разжавшихся пальцев. А я, неловко держась за костыль, медленно оседаю на заваленный мусором заплеванный тротуар. Но сил сидеть уже нет, и я ложусь на старый мокрый асфальт. Неужели все? В глазах у меня темнеет, а я чувствую, что больше не могу дышать. Последним отключился слух. Я еще успел услышать, как мимо меня, оглашая окрестности громкой музыкой, пролетел по лужам автомобиль.